вижу, как закат стекла оконные плавит. День прожит, а ночь оставит тень и снов в углах. Мне не вернуть назад серую птицу печали. Все в прошлом так быстро тают замки в облаках. Там все живы, кто любил меня, где восход, как праздник бесконечной жизни. Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть домой. Вновь примирит всю тьма, даже алмазы и пепел. Друг равен врагу в итоге, а итог один. Два солнца у меня на этом и прошлом свете. Их вместе с собой укроет горько-сладкий дым. Там все живы, кто любил меня, где восход, как праздник бесконечной жизни. Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть домой. Возьми меня с собой, пурпурная река, прочь унеси меня с собой за. Тоска о том, что было, рвется через край.